Глава 8. Женя надолго замолчала, лихорадочно соображая. «Ну, я... это...» «Смелее, Рыжик, поверь! Что бы ты там ни натворила, я не стану относиться к тебе хуже. В любом случае, даже если стану, эта информация критическая для нашего выживания. Что ты натворила?» «Ты будешь смеяться». Кот скептически вздернул брови и демонстративно огляделся, особое внимание уделяя брызгам и ошметкам мозга на полу. «Я уничтожила популяцию кроликов в Австралии». «Ты сделала что? Ну, много убила кроликов? 100 000, 200? Не знал, что ты так не любишь животных». «Кот, ты не понял. Я не уничтожила локальную популяцию. Я тот человек, который уничтожил всех кроликов в Австралии. Почти 1,5 миллиарда». «Что? Как? Когда?» Парень настолько был сбит с толку, что даже перестал собирать очередной девайс. «Не надо на меня так смотреть! Мне было 8!» Теперь взгляд кота выражал не скепсис, а самое настоящее недоверие. Если бы не 5 трупов и армейский корпус экотеррористов над головой, кот решил бы, что Женя переела психоделиков. Но на всякий случай легендарный шепот провел тест на реальность. Вдруг наркотиков переел он и сейчас бредит. Увидев характерные жесты, с которыми кот проверял реальность мира вокруг и последовательность собственных мыслительных процессов, Женя начала рассказывать. «Ты знаешь, я с детства увлекалась биологией. Когда мне было 7, родители мне подарили мой первый генный конструктор. И мне захотелось сделать что-то важное, как и любому ребенку. А в моих обучающих фильмах для детей в качестве примера экологической катастрофы была приведена Австралия. А потом я наткнулась на лекции Александра Панчина. Был в 21 веке такой ученый. Так вот, он доказывал теоретическую возможность генетической модификации кроликов, при которой у них будут рождаться только самцы. А у меня генный конструктор был последнего поколения. Я купила себе пару кроликов, провела серию опытов, сделала все, как было в той лекции, и у меня получилось 10 самцов, у которых семенники производили только Y-хромосомные сперматозоиды. Если вдруг ты не знаешь, именно сперма определяет пол ребенка. А потом я купила еще несколько самок и подкрутила еще пару генов. Потом включила в генный код несколько ретровирусов, чтобы моя популяция стала устойчивой к существующим болезням, и разогнала метаболизм, чтобы сократить время жизни, но усилить физически без серьезных модификаций. Я тогда школу закончила на все 5 и попросила в подарок поездку в Австралию, в которой и выпустила своих кроликов. А потом написала статью в школьный журнал. Как я потом узнала, модификация вышла очень удачной, и мои 1,5 десятка кролей оплодотворили около 600 самок. Через год было 500 000 кроликов моей генетической линии. Дальше сам можешь посчитать. А там в том году как раз запустили масштабный проект по стабилизации биома, как раз при поддержке Гринписа. Они еще тогда не были объявлены террористами. «Симонова, ты лучшая!» У кота случилась форменная истерика. Он обессиленно сполз на пол, заливаясь смехом. Через какое-то время хохот сменился на лихорадочное всхлипывание и тихий писк. Слезы текли ручьем из серых глаз. Даже роботы остановились. Женя пришибленно молчала. «О, боги! Рыжик! Мы созданы друг для друга! На что спорим, что когда у нас с тобой будут дети, твои и мои родители эмигрируют куда-то на экзопланеты? 8 лет уничтожить биологический вид 1,5 миллиарда существ!» «Они умерли своей смертью! От старости!» «Они все умерли от старости! Рыжик гуманная, Рыжик добрая, милосердная!» Ответ Жени вызвал новую волну хохота. «И никогда родим, а если? Ты сам только что говорил, мы сидим в подвале укрепленного комплекса. Кстати, а почему мы не можем воспользоваться шахтой, по которой сюда спустилась труповозка?» «Потому что 4 гермодвери и 500 кубометров формированной пены», — резко успокоился кот. «Я сам, кстати, активировал. Не хватало нам тут еще внезапного абордажного дрона. Вынужден признать, что твоя история, радость моя, нам ничем не поможет. Эти идиоты не просто психи. Они сильно мотивированные психи, потому что одно дело, когда они просто похищают тебя для жестокого убийства. И тут перспектива огрести внезапные неприятности может их заставить подумать и передумать. А другое, когда тебя похищают под шумок, и вообще у них тут запланирована какая-то массовая акция, вернее, небольшая война. И мы не просто жертвы, мы свидетели. Живые свидетели, которые знают вообще все. Они типа в курсе, что я скачал их архив. В комнату заполз паук-ремонтник. На спине он тащил демонтированную из ангара турель. Подполз к стенду, после чего из потолка выполз еще один манипулятор, и шестиствольный пулемет занял место на трубчатой конструкции. После потолочный манипулятор вытащил из принтера какую-то деталь и прикрепил к станине оружие. Повсюду сновали роботы. Женя присела на край стола, баюкая на коленях пистолет. Кот, стоящий в центре комнаты, с очень сосредоточенным лицом копался в кофре, иногда выдавая то или иное устройство подбегающему роботу. Лицо парня все больше мрачнело. «Да вашу ж!» — внезапно выругался парень. «Не вывозим! Рыжик, держи!» В сторону девушки полетела высокотехнологичная маска с торчащими по периметру баллонами. «Что случилось?» «Не выходят заблокировать воздуховоды!» «Траванут?» Женя нацепила маску и поставила активацию забрала на изменение состава воздуха. «Нет, никому не придет в голову, что штурм осуществляют двое гражданских без защитного снаряжения. А вот аргон накачать могут. Это им позволит избежать пожаров и не позволит нам превратить весь подвал в камеру объемного взрыва». «Но это ведь нас убьет!» «А им-то откуда известно? Рыжик, для них тут мгновенно погибло полноценное штурмовое звено. Камеры не работают, связь потеряна, хакерская атака начата. Что происходит, одному богу известно. Я бы предположил диверсионный отряд и действовал бы соответственно». «Ай, как же меня бесит все!» Кот едва не споткнулся о выскочившего ему под ноги робота, после чего вытащил из пояса инъектор и, задумчиво взглянув на него, подошел к Жене. «Держи, надо воткнуть в подключичную артерию. Это шквал, время в точку не снижает, в отличие от разгона, но действует порядка 2 часов, субъективно превращает в 8. Тут доза слоновья, но до побочек надо еще дожить». Женя взяла ампулу, сняла колпачок и вогнала тонкую иглу в шею. «О, тут даже игла автоматическая», — озвучила девушка свои наблюдения за метаморфозами ампулы. «А есть еще такая?» «Есть 2 рывка, замешанные с пентанилом. Позволяет после использования еще час функционировать, хоть плохо. Дам один. В теории поможет выжить под обстрелом. Хотя, стой, не дам. У тебя в крови состав, помнишь какой? С ним тупо не сработает. Активируй при случае просто капсулы, чтобы они выбросили нормальный боевой коктейль. А не мой наркоманский набор. Хотя...» Тараторящий парень запустил руку в карман и вытащил 2 ампулы. «Мертвая петля, как ты и просила». «Да, вдруг приспичит с кем-то потрахаться, чтобы совсем непередаваемые ощущения», — прошипела Женя с раздражением, уставившись на ампулы. Кот тяжело вздохнул. «Рыжик, соображай скорее. Они бустят твои способности. Вкали половину ампулы». «И как они мне помогут против дронов? Буду у танков биологические системы вышибать?» «Ускоряют восприятие, бустят способности, а защита скафандров держит воздействие до 15 уровня. Симонова, соберись!» Женя с тоской поглядела на препараты. «Кот, ну я же соображать не буду. В отличие от тебя, я не училась вести боевые действия в измененном состоянии сознания. Мне моя устойчивость нужна, чтобы наркотики легально принимать и психологов избивать стульями, когда те переходят границы». Девушка взяла в руки 2 ампулы и спрятала в карман, после чего провела ладонью по лицу парня. «Но я их применю, если не будет другого выхода. Обещаю». «А откуда знаешь про подготовку?» — заинтересовался парень, поглаживая ладонь на своей щеке. «Кот, шквал на улицах называют кайфажором. Он мало того, что время замедляет, так еще и ощущение тела искажает так, что человек почесаться не может. Его мажет и таращит, а у тебя лишь тремор легкий». Девушка погладила еще раз щеку кота. Короткая щетина колола пальцы. «Так что или подготовка, или редактирование генома. Геном я твой внимательно изучала». «Эх, это все дядя Ваня виноват», — сменил тему парень. «Запрет на импланты. Да я бы еще из флайера и скин перевербовал. Я бы этих экологов оптом сдал полиции. Да я бы половину этого комплекса продал, пока сюда полиция приехала бы. Ты знаешь, сколько стоит боевой шагоход последнего поколения?» Ворчание кота, впрочем, не мешало ему работать с панелью. На стенде росла непонятная конструкция. К снятой турели присоединились выпотрошенные импульсные винтовки на вращающихся штативах, которые остались от убитых экологов. Какие-то детали находили свое место на раме, которую варили небольшие пауки. Из всей машинерии Женя знала только камеру и стандартный энергоблок, притащенный из ангара, видимо, снятый с флайера. Хотя на флайере, кажется, их должно быть штук 10. Механический монстр обретал очертания. Несколько подвижных лап, раздвижные сегменты брони на носу, за которыми зачем-то был установлен молекулярный двигатель от флайера. Рядом со стендом собирались роботы поменьше. Пара колес с блоком управления и заряженным конденсатором. Горелка, переоборудованная в маломощный огнемет, выдруженная на робота-уборщика. Какой-то сегментированный змееподобный робот с камерой и гранатой. Через 15 минут в помещении ремонтной мастерской было более 20 различных подвижных механизмов. Стенд стал частью чего-то напоминающего небольшой ходячий танк, а Рыжик с котом обзавелись двумя щитами на колесиках. В щитах были раструбы для ведения огня и какие-то непонятные механизмы. «Рыжик, время! У нас есть 10 минут, чтобы добраться до вентшахты. Она вне границы моего контроля. А пройти надо 300 метров, продавливая систему защиты. И скин в ауте, но ненадолго. Так что нам будут противостоять только встроенные автоматические системы. Ничего особо тяжелого там нет, но будет жарко». «А нам точно надо идти вместе с твоей армией?» «У меня нет нормальных способов связи. Сейчас я использую лазер. Кабель могут перебить. Нормальный управляющий процессор у меня один, а ремонтные дроны, которых я переоборудовал, не умеют стрелять. И учить мне их некогда. Подключайся к общей сети. Твой сектор обстрела желтый. Если что-то подсвечивается желтым, пали не раздумывая. Все, погнали». Женя подтвердила локальное подключение, и у нее перед глазами появилась мини-карта. А на периферии зрения появился экран, с которым можно было взаимодействовать и подключаться к нескольким камерам и линзам кота. «Откуда такое богатство?» — поинтересовалась девушка. Насколько ей было известно, так могло только специальное оборудование. Рыжик активировала маску и перешла на общение через сеть. «Тактический процессор». Кот стукнул себя по кофру, из которого под одежду шел пучок кабелей. «Обнаружена колония нанитов MX-17. Обнаружена колония нанитов ZV-29. Обнаружена колония нанитов ML-32. Желаете активировать встроенное оборудование?» Женя нажала «Да», и мир расцвел. В воздухе повисла тактическая сетка. На периферии зрения повис список из 1,5 десятков препаратов, которые можно ввести или скорее активировать, так как они уже были заранее доставлены до мест. Также появилась функция «Автономное дыхание» с таймером обратного отсчета, выставленным на час. В данный момент времени неактивное, а также возник человеческий силуэт со стилизованными органами. Видимо, одна из колоний была диагностическим комплексом. Изучив весь список возможностей, уже не возникло стойкое ощущение паранойи. Подобный комплекс должен быть или стандартным, или же кто-то изначально подозревал, что ситуация может повернуться подобным образом. Но так как узнать точно Рыжик не могла, на всякий случай она решила придерживаться второго плана. Первыми в коридор ломанулись небольшие роботы-разведчики. Они обследовали не только сам коридор, но и все технические каналы, в которые могла протиснуться хотя бы мышь. Где-то рыжели заплатки свежей пены, украшенные крохотными датчиками. Видимо, кот заблокировал всевозможные пути проникновения. Через минуту где-то в конце коридора раздался взрыв. Впрочем, только один. На камерах было какое-то мельтешение. Бой роботов шел на совершенно запредельных скоростях. Поняв, что таким образом от нее пользы меньше, чем от дрона-разведчика, Женя активировала 3 препарата из списка. Мир вокруг замедлился, и во рту появился противный привкус железа. Но теперь она могла различить ход боя. Вернее, не боя, а... Крохотные роботы вскрыли обшивку стен, добрались до пучка кабелей и перегрузили систему питания 2 потолочных лазеров. То ли защита строилась, исходя из вполне конкретного направления атаки, то ли просто обычное разгильдяйство и экономия на автономных блоках. Но первые 100 метров коридора обогатили маленькую техноармию 3 рабочими лазерами, 1 пулеметом и 3 переоборудованными техническими роботами. которые стояли на базе и ждали команды от неактивной нейросети. Кот ругался и плевался сквозь зубы. Слишком медленно они передвигались, слишком мало оставалось времени, слишком велик был риск напороться на что-то серьезное. Маленькая армия ускорилась. Еще две турели были взорваны через кабельную сеть, остальные уничтожались выстрелами из кустарного оружия. Серьезными победами назвать это было сложно. Защита коридоров была скорее формальной и не предназначалась для обороны от техники. До шахты оставалось полтора десятка метров, и тут камера робота-разведчика погасла. «Контакт!» Следующий ход боя Женя наблюдала через камеры. Вот в коридор на огромной скорости въезжает пяток небольших матово-черных дронов. Их тут же сметает шквальный огонь из многоствольного пулемета, который нес на себе шестипалый паук размером с собаку. Прилетевшая из коридора ему под корпус небольшая дисковидная граната обращает самоделку в груду обломков. Гранаты летят, густо засыпая коридор потоками осколков. Проходит мгновение, и идущая по коридору армия теряет треть состава. С громким лязгом опускается плита самого тяжелого юнита в армии кота. Взрывы стихают. Из-за угла выскакивают два средних размеров бота, которые тут же разносятся на части выстрелами из импульсного оружия. Коридор просто завален дымящимися обломками. И вот из коридора выезжает небольшой танк. Гусеничное шасси, толстая лобовая броня, огромная пушка и несколько небольших импульсников. Чем-то конструкция напоминает ту, что собрал кот. Правда, не более чем собранная из конструктора машина напоминает настоящую. В воздухе мелькает летящая навесом граната. Сработавшая защита сбивает ее, и весь танк оказывается залеплен оранжевой пеной. Очередная ракета облепляет пеной массивное дуло. Вспыхивает яркое пламя. Боевая машина старается разблокировать орудийные башни. Из глубины коридора прилетают два крохотных шарика, яркие вспышки, и гудение танка затихает. Крохотный паук с камерой заглядывает за угол, и кот производит еще два выстрела из своего высокотехнологичного оружия. Пятящиеся по коридору фигуры в скафандрах разбрасывают по полу мозги и падают. Все столкновение заняло не более 15 секунд. «Дилетанты, тупая автоматика. И два придурка в прикрытии. Им бы в момент контакта отойти к оборудованной позиции, понадеялись на свою танкетку. Ты там как?» «Страшно». «Знала бы ты, как мне страшно. Просто обосраться. Если бы покойники были поумнее, они бы нас размазали тонким блином по коридору. А они умудрились под огонь подставить ботов в прикрытие, которые должны как раз справляться с умными минами и ракетами. В танкетке пушка Гаусса. Она бы нас по коридору разбрызгала. 15-граммовая болванка, разогнанная до первой космической. От нас бы даже крови не осталось. Благо, там точно не успел никто ничего понять. Теперь все думают, что у нас звено штурмовых роботов, а не груда хлама на колесиках с ремонтными лазерами наперевес». «Ты меня успокоить хотел? Разве нет?» «Нет, а надо. У тебя наверняка есть что-то залитое в кровь. Активируй». Женю почему-то последний спич развеселил. Вот чего от него точно было никогда не дождаться, так это успокаивающих слов в скверных историях. В ситуациях, подобных этой, он ныл, нудил, стенал и вообще вел себя очень раздражающе. С одной стороны, это, конечно, невыносимо и не является той чертой характера, которую любая девушка хотела бы видеть в своем молодом человеке. С другой, это кот собрал кустарное звено боевых роботов и уже убил семерых вроде как настоящих военных. Женя мельком взглянула на трупы. Ее замутило, и вместе с тем по телу прошла волна сильнейшего возбуждения. Если они выживут, то она... Что Женя будет делать с котом и в каких позах, если она выживет? Придумать девушка так и не успела. В этот момент они достигли своей цели. Участок коридора ничем не отличался от других. Пара технических роботов, которых не нагрузили ничем стреляющим, выскочили из-под корпуса ходячего танка и начали вскрывать стену. В появившуюся нишу кот засунул очередной запасенный девайс из изрядно похудевшего рюкзака. Устройство представляло собой прямоугольник со скругленными краями. Девайс прилип к стене магнитами и зашевелился, видимо, выставляя себя по уровню. Неожиданно загрохотали сразу все пушки. Женя успела увидеть, как волна небольших паучков затопила коридор. Каждый из них нес на себе какое-то устройство. Небольшие лазеры, гранаты, камеры. Предназначение некоторых выяснялось при попадании из лазера или импульсника. На месте попадания возникало непроницаемое облако. Кот укрылся за щитом. Коробка с жутким грохотом взорвалась, или вернее выстрелила своим содержимым вверх, оставляя за собой шлейф нанопыли. Лязгнул ходячий танк. Бронированные створки разошлись, и взвыл установленный двигатель. Волна раскаленного газа просто выдула роботов из коридора. Раздались взрывы. Противно заверещал индикатор шлема, сигнализируя о том, что атмосфера, пригодная для дыхания, отсутствует. Тут из шахты прямо под ноги коту выпал один из пауков. К счастью, не с гранатой. Мелькнул луч лазера, но лишь тихо зашипела поверхность куртки. Линзы услужливо подсветили робота желтым, и девушка навела на него пистолет. За мгновение до того, как она нажала на курок, робот выстрелил еще раз. Лазерный луч рассек прижатую к телу ладонь правой руки кота. Кусок кисти с четырьмя пальцами и фалангой большого пальца рухнули на пол. Одновременно с падением части тела плазменный шарик разнес робота на части. Кот неловко вскинул свое уже изрядно укороченное оружие и выстрелил вглубь шахты. Раздались взрывы. Через пару ударов сердца Жене пришло сообщение о подключении к внешней сети. Кот прислонился к стене, ошарашенно разглядывая обрубок ладони с запеченной раной. И, видимо, от шока, проговорил свои сообщения голосом. «Дядя Ваня, спасай Попелингу! Ведем бой! Над нами армейский корпус! Пакет отправил! Как...» Голос парня дал петуха. «Как... держитесь еще минимум час? Ты издеваешься, говнюк великовозрастный? В каком смысле на все благословляешь?» Голос кота стал сиплым и пищащим. «В каком смысле вообще на все? Рыжик, если есть кто-то, кто может нас спасти, самое время его позвать!» Обратился уже к ней молодой человек. Звук через забрало проходил плохо, но сообщение дублировалось на линзы. «Рыжик, если нас может кто-то сейчас спасти, самое время его позвать!» Вновь мелькнуло сообщение кота. «У нас 10 секунд, потом в пыль уничтожат!» И тут Женя закричала на всех частотах.